Глава 16. Когда умирает сердце, это самая страшная смерть. Оскар Уайльд. Мелания. Оставшиеся дни в Париже пролетают быстро. Я хожу за всеми на какие-то встречи, выдавая заученную информацию, словно робот. Улыбаюсь, потому что привыкла, да, и дышу, наверное, поэтому же. Я уже поняла, что произошло. Мне не нужно объяснять, Джаред. Я поняла это в первую же ночь, когда ты не пришел, как обещал. А я ждала. Закрывала глаза, постоянно прокручивая в мыслях события последних дней, и тихо плакала, чувствуя соль на губах и тебя. До сих пор везде, где ты касался, внутри. Как будто ты до сих пор во мне. Джаред, зачем ты так? Почему? Я пролистывала наши фотографии в телефоне и не верила, что это было только позавчера и вчера. Кажется, прошла уже целая жизнь без Джареда. На одном из фото я смотрю в камеру, и Джаред прижимается губами к моей скуле. Его глаза закрыты. Всегда считала, что с закрытыми глазами целуют только тогда, когда любят. Ошиблась. Мой взгляд просто скользит по четкой линии его челюсти. Бабочки в животе на миг возрождаются, а потом снова опадают пеплом. Так хочу касаться снова, но я знала, я предполагала, что так и будет. Я просто не успела сказать первой, что ошиблась, чтобы сейчас не было так больно. А нужно было разозлить его, нужно было все сказать тогда у лифта, но сукин сын просто развернулся и ушел к своей драгоценной ассистентке. Я разозлилась на саму себя, на то, как безвольно поглядываю на телефон каждые 5 минут в ожидании хотя бы одного чертового звонка от Джареда. Просто очень нужен его голос, его нежная крошка на мягком выдохе. «Ты такая маленькая». Закрываю глаза. Мир вращается вокруг меня, словно на автопилоте. Я закрываю всю свою боль и тоску в кокон, стараюсь абстрагироваться, перестать ныть и жить дальше. Я знала, на что шла, догадывалась, что он просто играет со мной, играет в принца, кружит голову. Ох, черт возьми, Джаред, неужели тебе было не лень тратить столько времени просто на то, чтобы трахнуть меня? Что тебе нахер от меня нужно было? Почему я? Почему не сгодилась Беатрис или модели, которые ходят перед тобой на задних лапках? Ненавижу. Удаляю все фотографии Джареда с телефона, прекрасно зная, что они все равно сохранились на облаке. К черту, я удалю их и оттуда, обязательно. Хорошо, что я не успела отдать ему свое сердце. Только чуть-чуть. Отдала маленький кусочек, а теперь осталась черная, соднящая и кровоточащая дыра, которую не затянуть ничем, но оно может жить, биться, и будет биться для другого. Ты, может, этого и не заметишь, Джаред, и тебе будет плевать, но я не верю, что после всего, что ты сказал на яхте, ты будешь спокойно смотреть на то, как я счастлива с другим. И не с тобой я уже, как ты сказал, горячая штучка, и ничего не почувствуешь, правда? Я бы рискнула проверить, все бы отдала за взгляд Джареда, который сейчас вижу у себя в отражении. Тоска и агония, ломка хуже наркотической. Из такого состояния меня выводит только Сэм, которая уже давно прилетела в Нью-Йорк. Как только она меня увидела, то сразу поняла, дело дрянь. Мы провели с ней вечер, обнимаясь на диване. Я плакала, рассказывая Сэм все без самых дорогих и интимных подробностей. Сэм плакала вместе со мной, подбадривая и успокаивая. Кормила шоколадным мороженым из ведерка, а меня от него тошнило, но я все равно ела, пытаясь охладить разрушительный пожар в душе». У Сэм тоже слишком многое изменилось за это короткое время. Она приехала в Нью-Йорк, влюбленная в Августа, но судьба распорядилась иначе. В первый же день Мэтт Каллиган нашел Саманту в офисе и, как только ее рабочее время закончилось, повел на разборки. Сэм уверяла меня, что сопротивлялась, пыхтела, плевалась, пыталась отбиться от решительного Каллигана, но ничего не вышло. Он завязал ей глаза и устроил романтический ужин в ресторане, где кушают в полной темноте. Бежать Сэм было некуда, и они поговорили. Сэм говорит, что до конца не простила его, но уверяет, что его извинения были искренними и горячими. Мэтт признался ей, что был полным идиотом, и после нее он больше не видит других девушек. А Джаред не такой, он вообще не видит девушек. Он видит тёлок, сиськи, тела, задницы и только себя. Одного, сука, такого неповторимого шейха, который и в нашей стране ведет себя, как будто он здесь главный. Я знала, что поливаю его грязью в своих мыслях от злости, что в любую секунду ругательства могут смениться жалобными всхлипами, которые услышит только Сэм. Я влюбилась, как дура, Сэм. Он был таким невероятным, таким романтичным, страстным, заботливым, ненасытным. Мы с ума там сходили. Господи, почему он не звонит? Мне так больно, я так хочу к нему. Просто еще хотя бы один день на той чертовой яхте, с которой я хотела бежать. Он мне так нужен, Сэм. Но он не побежит. Нечленораздельно шептала я, пока Сэм сочувственно поджимала губы. Мне было жаль, что я своими истериками омрачаю счастье Саманты, ее хорошее настроение после примирения с Мэттом. Вся наша квартира была украшена шариками и цветами, которые прислал Каллиган. И от всей этой романтики мне стало как-то еще более горько. Все девочки любят красивые жесты, и я не исключение. Я была бы рада шарику от Джареда или леденцу, который он купил мне в Диснейленде. Леденцу. Бесстыдно краснею, вспоминая, как грязно и развратно вела себя с ним, как таяла и получала удовольствие, посасывая его член. Блять, представляю, как он сейчас злорадно улыбается. Наверное, и про первого парня у меня спросил, расстраиваясь только потому, что он второй. Мои чувства его вряд ли заботили, раз он вообще посмел слегка обвинить меня в том, что я не ждала его, насильника, два чертовых года. Ненавижу. «Мел, ты делаешь поспешные выводы. Он президент компании. Ты представляешь, сколько у него дел? Каждая минутка расписана. Он еще, может быть, позвонит и обязательно тебе все объяснит, милая». Гладила меня Сэм, успокаивая, но я была настроена более чем решительно. «Не верю, Сэм. Да, Джаред очень занятой человек, но я не верю, что у него не было ни минутки, чтобы позвонить мне и сказать, что он сейчас занят, и что как только он освободится, все будет... Как будет? Как прежде? Это Нью-Йорк, а не Париж, и здесь все куда сложнее». «Ну, понимаешь, ни минутки. Сэм, человек находит время для всего, что он действительно хочет. Если Джаред за неделю ни разу не позвонил мне, то он не хотел мне звонить, не собирался мне звонить. Это просто... Так просто. Он же ест, ходит в душ, мог бы просто позвонить за завтраком». «Да, я понимаю, Мэл. Просто хочу тебя успокоить», — с сожалением произносит Сэм, целуя меня в щеку. А вот звонков от Томаса и Николаса было хоть отбавляй. Я не отвечала. «Какая несправедливость!» Ник, кстати, уволился из Эль Корп. Прекрасно понимая, что он сделал это не по своей воле, я еще больше возненавидела Саадата. Лишил такого умного парня работы, просто потому, что тот проявил заботу и внимание ко мне, к его игрушке, которую он трахнул и выбросил. Это именно то, что сделал Джаред. Трахнул и стер из жизни. Лучше бы ничего этого не было. Горько думаю я, а потом понимаю. Несмотря на всю боль в настоящем, я бы никогда не отказалась ни от единой секунды, проведенной рядом с Джаредом. Глупая. Мы с Сэм уже почти спим, когда я слышу звонок телефона. Томас, наверное. Я беру телефон в руки, время 1:00. На экране светится имя Джаред. И мое сердце стучит так, словно я снова падаю с башни ужаса. Не брать? Не брать трубку? Так хочется ответить, но нет. Пошел к черту. Пошел к черту. Но ничего не выходит. Я не могу просто притвориться, что ничего не чувствую, что не мечтаю взять чертов телефон и молчать, как дура, просто слушать его голос. 5, 7, 8 пропущенных, а рука все больше чешется взять трубку. Черт! Возьми уже трубку, не упрямься. Может, он хочет извиниться. Мне плевать, чего он хочет, Сэм. Если я прощу его, он подумает, что в порядке вещей. Трахаться со мной, а потом забывать на неделю. Он обращается со мной, как с очередной дыркой. Ужасно звучит. Это так и есть. Я должна его проучить, даже если этот сукин сын звонит, чтобы извиниться. Джаред звонит снова, и, собираясь с духом, я унимаю дрожь в руках и в голосе и беру трубку. «Лана», — выдыхает Джаред. Мурашки атакуют мое тело, слезы наворачиваются на глаза, но я держусь. Легче, потому что не вижу его. Если бы видела, не смогла бы отыграть свою новую роль. «Крошка, я ненавижу немцев. Я соскучился». Внутри расцвела новая порция боли. Как он это делает? Подбирает интонацию. Всего 3 слова из его уст, а я уже готова сдаться и ответить тихое «я тоже». Я молчу, не в силах выдавить из себя ни слова. «Мел, ты спишь?» 2:00. «Нет, черт возьми, не сплю, дорогой, тебя жду, сволочь». «Адам», — ледяным тоном произношу я, и его другое имя звучит так жестко. Так, будто мы друг другу незнакомцы, между нами пропасть. «Что тебе нужно? Завтра рабочий день. Я сплю». Я буду разговаривать с ним так. Он мой работодатель, я сотрудница его компании, все. Все, кончено. Джаред смеется в трубку. Нервно. Какой к черту Адам, Мел? Что с тобой обиделась? Я думал, что ты большая девочка, чтобы дуться из-за того, что я не звонил тебе каждые 5 минут. Извини, если оскорбил тебя своей невнимательностью, но я работал каждую долбанную минуту своего времени. Пошел к черту. Пошел к черту. Сжимаю кулаки, вытираю слезы, делая свой голос более холодным и жестким. Металл. Конечно, я понимаю, Адам. Снова подчеркиваю я свое сугубо официальное отношение к нему. Не было времени. У меня тоже его совсем не было. Скучать тем более. Мел, что ты несешь? Это просто глупо. И перестань меня так называть, черт тебя подери. Крошка, тебе напомнить? Я приду и напомню. Давай, сволочь, напомни. Я тут же трубку положу. Что напомнить, Адам? Если ты о нашем недавнем общении, то... Набираю в легкие воздуха. Так больно. Это было ошибкой. Я немного выпила, поддалась эмоциям, романтичной обстановке Парижа. Впредь такого не повторится. Слышу в трубке такой звук, будто Джаред сдерживает миллионы грязных ругательств, рык истинного зла. Но он на меня не действует. Захочет, горы свернет, чтобы вернуть меня. Не захочет, пусть катится к шлюхам. Проживу с дырой в сердце. Ты еще не успел. Не успел поглотить меня окончательно, но был очень близок к этому. Это было всего лишь приятное времяпрепровождение, небольшой отпуск. Но не так уж мне и понравилось. Очень медленно, с неудержимым стоном произношу я, который выдает меня с головой. В одном этом «понравилось» секса столько, что я сама в шоке от своего голоса. Боже, надеюсь, он этого не услышал по телефону. Я просто представила, как снова беру его в рот и как он трахает меня, сдвинув ткань трусиков в сторону на носу яхты. Внутри меня рвет на части. Нужно заканчивать. Что, блядь? Мел, я же накажу тебя за каждое твое слово. Отшлепаю завтра же. Чуть ли не рявкнул Джаред. Черт возьми, или прямо сейчас. Одержимость в его голосе пускает горючий яд по моим венам, и мне хочется сказать «да», перейти на ласковый тон, обсудить то, чем бы мы могли заниматься сейчас и целые ночи напролет, но этого не будет. Прямо сейчас я сплю, Адам. Еще раз повторю, все было ошибкой, все кончено. То, что произошло на яхте, останется на яхте. Навсегда. Спокойной ночи, Адам. Я быстро кладу трубку и падаю на пол, начиная плакать. Хватаюсь за простыни, прижимаясь к краю кровати, как побитая, жалкая, использованная. Если бы я знала, что эта боль ничто по сравнению с тем, что меня ждет, я бы поберегла силы. Это был лишь легкий укол, репетиция, предчувствие настоящей боли, будто дыру в сердце, что оставил Джаред, задели лишь слегка. Я не знала. Не знала, что скоро случится то, что распотрошит мое уже неполноценное сердце на части. Джаред. Я швыряю телефон в стену, наблюдая за тем, как с глухим звуком отскакивая, он невредимый падает на пол. Грёбаные японцы научились делать неубиваемые гаджеты. Никаких тебе спецэффектов и злорадного удовлетворения от рассыпающегося в воздухе ни в чем не повинного мобильного устройства. Маленькая глупая сучка. Это было всего лишь приятное времяпровождение. Небольшой отпуск, но не так уж мне и понравилось. Неужели ты думаешь, что я поверил хоть одному слову? Жалкая притворщица, которая едва сдерживала слезы, пытаясь уязвить меня. Это просто нелепо, черт возьми. Я прекрасно помню, как сильно ей не понравилось подо мной. До сих пор чувствую, как она впивалась в меня когтями, крича от удовольствия, как выгибалась, как брала в рот мой член, словно искушенная шлюха, лаская себя и доводя меня до оргазма одним только горячим видом, как на носу яхты в экстазе стонало мое имя. Снова и снова. И это имя было Джаред, черт тебя возьми. Джаред. Но если ты хочешь Адама, то получишь Адама. Только не жалуйся потом, сама напросилась. В ярости мечусь по квартире, как разъяренный леопард. Мне нужно срочно что-то придумать. Я не могу позволить ей так просто соскочить, щелкнув меня по носу, словно какого-то мальчишку. Одного из своих блаженных идиотов, очередного клоуна, бесконечной свиты поклонников, которые смотрят на нее, как на святого ангела. в то время как я предпочитаю трахать этого ангела, а не сдувать с него пылинки. Грубо и жестко трахать. А ты хочешь цветочков и ухаживаний? Хрен тебе, сучка. Достаточно красивых жестов. Мы уже сыграли в эту игру и оба знаем, что будет дальше. Она хочет не меньше меня. Все ее слова — пыль и дурь, детские обиды, на которые я найду управу. Мне нужно трахнуть ее еще раз. Хотя бы раз, чтобы понять, что она моя, готовая на все для меня. Горячая, страстная девочка с подтянутой попкой и умелыми губками. Как сотни до нее. Но нет, другая, невероятная. Все тело ломит от воспоминаний о том, какая у нее нежная кожа и как узко и горячо внутри. Как это адски приятно. Я заставлю Мел признать, что все ее слова — бред. Затолкать ей ее же ложь в глотку вместе с моим членом. Так и будет. Или думает, что заставит меня скакать у своих ног, как влюбленного мальчишку. Что она себе возомнила? Какого черта я должен был звонить ей? Я вообще никому и никогда не звонил после того, как получал все, что хотел. Она первая, и что в благодарность? Все кончено, то, что произошло на яхте, останется на яхте навсегда. Вот же стерва! Кто бы мог подумать? Невинная мордашка, развратное тело и сучий характер. Решила повеселить меня, убедив, что способна бросить Адама Саадата? Да кто ты такая? Мне хочется рычать и крушить мебель, но я сдерживаю себя, приберегая весь свой пыл для малышки Мел. Моя девочка, тебе повезло, что мы сейчас не в одном помещении. Иначе мне пришлось бы трахнуть тебя столько раз, сколько букв в словосочетании «все кончено». И наше рандеву на яхте показалось бы тебе ванильной прелюдией к тому, что ты получила бы сейчас. И у меня хватило бы сил, несмотря на адскую усталость после многочасового перелета. Сумасшедшая неделя, в конце которой мне так хотелось немного понимания, ласки и участия. Я даже не предполагал, что когда Мел возьмет трубку, ее сладкие губки начнут нести весь этот бред. Она ответит за каждое слово. Но не сейчас, хотя я едва сдерживаю себя, чтобы не прыгнуть в Астон Мартин и не помчаться к ней, чтобы устроить сеанс жесткого... Черт, стоп! Завтра снова рабочий день, который потребует от меня максимальной концентрации и внимания. Иду в душ, и чтобы привести в порядок мысли, а тело в расслабленное состояние, врубаю холодную воду, затаиваю дыхание и жду, когда отпустит. Но не отпускает. Маленькая Мел сделала это. Взяла меня за яйца и крепко держит своей маленькой хрупкой ручкой. Делаю воду теплее и, вспоминая то, как ее ладони сжимали мой член, повторяю ее действия. Я не делал подобного с 15 лет. Работаю рукой, сжимая зубы и презирая себя, эту чертову слабость и безумную потребность в ее прикосновениях, ее губах. Что ты со мной сделала, сучка? Утром, как только разлепляю глаза, снова звоню Мел, чувствуя себя идиотом. Но она не берет трубку, хотя я был готов морально простить ей ее дерзость, если бы она образумилась. Как бы не так. Быстрее страусы летать начнут. Ненавижу в ней это. Несносный вредный характер. Столько времени убить на одну несговорчивую сучку. И пусть она стоит каждой потраченной минуты, я не могу не злиться, когда она ведет себя как маленькая капризная девочка, которую хочется отшлепать по упругой попке, а потом хорошенько поиметь, чтобы подобрела и замурлыкала, как довольная кошечка. Упрямая, дерзкая, сексуальная до дрожи, сладкая. Звоню несколько раз, чтобы исключить случайность. Она меня динамит, но только тем самым подливает масло в огонь. Мы оба будем гореть, крошка. Долго и мучительно, до волдырей на обуглившейся коже, до криков о пощаде. Я могу быть очень безжалостным, девочка, но, надеюсь, ты не доведешь меня до грани. С огромным трудом заставляю себя переключиться на работу, включая профессиональный похуизм, и в Элькорп вхожу уже совершенно собранным и уверенным в себе. Беатрис, сияя улыбкой, следует справа от меня, делая вид, что ничего особенного между нами в Дрездене не произошло. Но я все равно уже принял решение, что уволю ее в ближайшие дни. Тем более, что я скоро уеду, и ее услуги мне больше не понадобятся. Ни те, ни другие услуги. Мрачно ухмыляюсь, когда она приносит мне горячий кофе, преданно заглядывая в глаза. «Свяжись с Амаром Альхинди и скажи, что я приду сегодня в отель к 2 часам». Официально говорю я, опуская взгляд на красную юбку и такие же туфли. Никак не успокоится. С раздражением смотрю в ярко накрашенные глаза. «Хорошо, считай, что уже сделано», — поспешно кивает Беа, делая пометку в планшете. «Нужно что-то? Цветы для невесты, украшения?» «Да, на твой вкус, Беатрис». Рассеянно киваю я, пробегая график на сегодняшний день быстрым взглядом. «Не переусердствуй». До собрания VIP-директоров осталось 15 минут. «Успеешь или сказать, чтобы задержались?» Она садится на край стола, протягивая руку и поправляя мой съехавший на бок галстук. Перед отъездом мне предстоит провести огромную работу именно с VIP-ами, чтобы они не просрали бизнес, пока я в Анмаре. Конечно, будут онлайн-конференции, но личное управление всегда эффективнее. «Подождут». Пожимаю плечами, вычеркивая по очереди пункты, которые меня не устраивают. 2, 3 и 6 на завтра, Беа. Ты помнишь, что необходимо до конца недели оформить доверенность на Блэка?» «Да, я уже дала задание юридическому отделу. Тебя долго не будет в Элькорп?» «Я буду, Беатрис, но не физически. Я продумал способы контроля и сегодня донесу до руководителей перечень новых отчетов, которые они будут предоставлять мне о проделанной работе ежедневно». «Когда объявишь остальным, что уезжаешь?» «В последний день. Не хочу, чтобы расслаблялись. Готовь переговорную, я скоро буду». «Выполняю, босс». Кивает Беа Мур, соблазнительно улыбаясь. «Но на меня больше ее очарование не действует. Неинтересно». Совещание длится 2 часа, но проходят они мгновенно. Мне предстоит еще многому научить этих бездарей, а осталось всего 2-3 дней. А если еще убрать пятницу, которая для меня является единственным выходным в неделю, то и того меньше. После совещания с директорами еще 1/2 часа консультирую Блэка относительно его полномочий и прав на время моего отсутствия. Он хоть и бесит меня, но мужик смышленый, и 100 раз повторять одно и то же ему не нужно. Перед встречей с Раней у меня образуется окно в 1/2 часа, которое я собираюсь потратить на разговор с Мел, собираясь набрать ее внутренний номер, и пусть только попробует не взять. Но не успеваю. Беа сообщает, что ко мне направляется Мэтт Каллиган. «Привет, Джет!» Коверкая мое имя и сверкая белозубой улыбкой, приветствует меня Каллиган, без стука проходя в кабинет. «Классная у тебя ассистентка. Я б ей вдул, но, увы, мой малыш снова принадлежит только одной маленькой киске». Я насмешливо вздергиваю брови, снисходительно глядя на приятеля. Иногда он ставит меня в ступор своими высказываниями. «Избавь меня от подробностей своей физиологии, Мэтт», — смеюсь я. «Опять Сэм?» «Ах, так очевидно», — вздыхает Мэтт, плюхаясь в кресло. «Глупая улыбка на все лицо. О да, очевидно, парень», — киваю я. «Все так серьезно? Погуляли, потрахались с другими и снова вместе?» «Зачем так грубо?» — морщится Мэтт, взгляд его темнеет. «Правда, никому не нравится». «Я просто вас не понимаю, Каллиган. Если ты выбрал себе женщину, то пусть она принадлежит только тебе. Зачем делиться с другими и подбирать после других?» «Ты говоришь, как пещерный человек, Джет», — смеется Мэтт. «Но ты не прав, неандерталец. Я больше ее никому не отдам. А ты? Как, удалось страхнуть Йонсен?» «Не уверен, что это твое дело, Мэтт. Мрачнею я, мгновенно напрягаясь». «Не хочешь делиться, да? Я понимаю». «Иди ты, Мэтт». «Адам, цветы и подарки для Рани уже в машине», — по громкой связи говорит Беатрис. «Ого, к невесте едешь?» — подмигивает мне Мэтт. «И до свадьбы засадить не удастся, да? Тоска. Когда, кстати, выезжаешь?» «Послезавтра», — сухо отвечаю я, воздерживаясь от комментариев. «Ничего себе! Я думал, ты за 2 дней до свадьбы полетишь. А мальчишник?» «Свадьба через неделю, если ты забыл. Мальчишник там устроим. Ты будешь?» «Прилечу, конечно. Я же получал приглашение и давно согласился. Сэм лучше не брать, да?» — спрашивает Каллиган. «Да, ты абсолютно прав. Мне пора, Мэтт, извини». Мы выходим из офиса вместе, быстро прощаемся, и я еду к Ране и в отель, отметив, что Беатрис отлично постаралась. Цветы великолепные, комплект с изумрудами тоже. Если честно, я не собираюсь тратить много времени на свидание с невестой, чтобы успеть вернуться в офис, доделать текучку и разобраться с Мел до конца рабочего дня. Но все выходит не так, как я планировал. Отец Рани, растроганный нашей встречей и радостью любимой дочери по этому поводу, неожиданно приглашает всех в ресторан, включая и мать Рани, которая, в отличие от дочери, носит плотную абайю, как и полагается в Анмаре и Сумаре, но не здесь. Я не думаю, что буду настаивать, чтобы ранее носила традиционную одежду в Америке или Европе. Достаточно просто прикрывать волосы платком так, как она делает сейчас. Отец бы меня не одобрил, но я не он, и насаждать свои законы в чужой стране не собираюсь. Отказаться от посещения ресторана невежливо, и, разумеется, я иду. Вечер длится бесконечно, и хотя я стараюсь быть вежливым, ранее все больше и больше бледнеет с каждым часом. Но мы с ней почти не говорим. Она скромно молчит, бросая на меня смущенные взгляды из-под длинных черных ресниц. Она невероятно красива, но мое тело на нее не реагирует. Я абсолютно равнодушен и безучастен. С ужасом думаю о брачной ночи и о том, как лягу с ней в постель. Конечно, у меня все получится, но не могу избавиться от навязчивой мысли, что меня принуждают к этому браку, что я обязан выполнять какой-то мифический долг, хотя в глубине души знаю, что никогда бы по своей воле не выбрал ранее. Скорее всего, моей избранницей стала бы другая девушка с платиновыми волосами и дерзким язычком, которая поджигала бы меня одним только взглядом своих аквамариновых глаз. Мелания. Джаред позвонил еще и под утро, но трубку я не взяла. Улыбнулась, надеясь еще на то, что не все потеряно, и он обязательно меня удивит. Искупит вину, побежит за мной, даже если я его 10 раз отвергну. Рабочий день пролетел быстро. Мне запомнилась только небольшая конференция, где мы обсуждали наиболее эффективные пути развития и расширения клиентской базы. Еще запомнился звонок Ника, который позвал меня в кино, и я согласилась. Даже думать не стала. Схожу, проветрюсь, отвлекусь. Это всего лишь поход в кино, ничего больше. У меня даже не было мысли о том, что это месть Джареду. Я планировала прогулку, как обычный поход в кино с другом. Беатрис нашла меня в конце рабочего дня, когда офис вокруг нас уже почти опустел, а я задержалась, потому что ждала Ника. «Мелания, ты сделала то, о чем я тебя просила?» Беатрис подходит ко мне, в ее руках пакет с эмблемой нашей компании и несколько папок, которые она кладет на мой стол. «Да, конечно, Беатрис. Здесь весь маркетинг-план по сотрудничеству с Лаурой, отчетность». «Ясно». Беатрис выхватывает флешку из моих рук, хищно разглядывая мой наряд. Белое приталенное платье. Руки и шея закрыты, но оно довольно короткое. Джаред любил, когда я в белом. «Беатрис, что-то не так?» Мило улыбаюсь, подозревая о причинах ее злости. Роскошная, красивая, дорогая Беатрис, но лишь с виду. Такая красивая обертка, такая сильная женщина, а внутри? Что внутри? Как будто желчь одна. Я не берусь судить ее и не утверждаю, что Беатрис такая всегда, но на меня она смотрит с такой завистью и раздражением, что даже тошно. Я ничего ей не сделала. «Все так, Мелания. Ты хорошо поработала», — вскидывает бровь сучка. «И Адам просил тебе передать? Сразу после Парижа, но я совсем забылась». Девушка достает из бумажного пакета темно-синий бархатный футляр квадратной формы. «Что это еще за...» «Ты работала днем и ночью». «Сверхурочно, Мелания. Президент решил заплатить тебе таким образом. Нравится? Правда? Красиво?» Мне кажется, ее мерзкий голос способен отравить весь воздух в офисе. Мои губы предательски дрожат, когда Беатрис открывает футляр, и я вижу на дне из белого шелка невероятной красоты ожерелье. Я знаю, сколько оно стоит. Знакома с продуктами коллекции. $500 000. Алмазы и платина. Сверкают, переливаются. Можно ослепнуть. И хочется вырвать, раздавить жалкие камушки, проклятые камушки, которые Джаред посмел передать мне через эту суку, ублюдок. Но мне не хочется терять лицо перед Беатрис. Психовать? Я просто выкину сраное ожерелье, когда она уйдет. Или лучше попросить, чтобы она забрала его обратно? передай Адаму, что мне это не нужно. Я отказываюсь от подарка. Века Беатрис дергается, когда я называю это подарком, а не оплатой, как она преподнесла его мне. Что? Ее ноздри раздуваются от злости. Кажется, сейчас наш разговор выйдет за официальные рамки. Да ты хоть знаешь, сколько это стоит? Йонсон, усмехается Беатрис. Какая же ты дура. Поработала и даже оплату не возьмешь. Еще скажи, что не знала, на что шла. Еще скажи, что ты перед ним от великой любви ноги раздвинула, а не потому, что рассчитывала из грязи подняться и вот такие подарочки получать. Я смерила Беатрис спокойным взглядом, который стоил мне всех моих усилий. Да, Беатрис, я занималась с Джаредом любовью. Не знаю, чем занимался со мной он, но я любовью. Господи, сердце, хватит болеть. Знаю, сколько стоит. Не нужно. Я специально говорю мало, чтобы не разрыдаться, чтобы не выдать то, как я сломлена. Ох, ну тогда прекрасно. Лови подарок от меня, милая Мелания. Мы с Беатрис смотрим друг другу в глаза. Знала бы ты, чего я насмотрелась рядом с Адамом за год. Сколько таких, как ты, милых блондинок, скакали на его члене. Они все были такими же, как ты. И с каждой он был таким милым, детка. Думаешь, ты первая, кого он взял на эту яхту, покатал по Европе? Да на носу этой яхты он поимел десятки девчонок до тебя. Свечку держала. Не удержалась я, закипая. Общаюсь с персоналом яхты. Все, что ты там видела, ела и надевала, заказано мною. Даже презервативы, мать твою. Гордо вскидываю подбородок, понимая, что мои силы на исходе. А знаешь, что было потом, после Парижа? Он такой вкусный, не правда ли, Мелания? Такой большой и сладкий. Я знаю, я много раз брала у него в рот, но последний раз был незабываем. Знаешь, чем? Беатрис избивала меня словами, отравляла ядом ненависти и желчи. Что же? Уверена, что мои глаза блестят от слез. Взгляд отчаянно бегает по губам Беатрис, по чертам ее лица, по которым я прекрасно понимаю, она не лжет. У них все было. Недавно, как она и говорит, после меня. Господи, помоги мне это вынести. Я сосала его член, и он безудержно стонал, говоря только о том, как шикарно я это делаю, как ему хорошо со мной, с моими губами, глупышка Йонсон. Он рассказал, как это делала ты. О, Боже, он так смеялся, неумелая, неопытная дурочка, пытающаяся завести его своим крошечным ртом, не способным дать ему больше. Ему пришлось вспомнить минет со мной, чтобы кончить с тобой, Йонсон. «Погоди», — припоминаю его слова. Она возвела глаза к потолку, словно задумалась. «Деревянная, неумелая девчонка, которую я трахал, потому что рядом никого больше не было. Глупышка Лана». «Лана? Он правда это сказал?» Беатрис расплывалась у меня перед глазами, грудь будто вспороли лезвием. Началось, выворачивает наизнанку. От боли, от чувства несправедливости, от понимания, что все так и было, что не врет Беатрис. Я просто чувствую, что ее губы познали Джареда даже по одной ее фразе, какой он сладкий, и то, каким голосом она это говорит. Весь мой мир рушится, палач в лице Беатрис разрывает меня по кусочкам, нещадно вырезая шрамы на моем теле. А потом он трахал меня, милая Мелания. Да, трахал после тебя. Да, как и многих других. Его жизнь... Это бесконечный пир из таких легких закусок, как ты, перед тем, как съесть настоящее блюдо вроде меня, потому что я умею доставить мужчине истинное удовольствие. Ему было так хорошо со мной, и будет еще не раз, а ты так на разок сгодишься. Он уже понял, что ты ни на что не способна, так что забирай утешительный подарок и не сомневайся, он уже о тебе и не помнит. Я слишком хорошо знаю Адама Саадата. «Поздравляю, Беатрис!» Я спокойно беру бумажный пакет с подарком, уже решив, что сделаю с ним. «Тебе есть чем гордиться в этой жизни. Ты умеешь раздвигать ноги и глубоко брать в рот. Хорошего вечера!» Хватаю пакетик и стремительно направляюсь к лифту, оставляя покрывающую меня ругательствами Мур у своего стола. Она словно с цепи сорвалась. Страшная девушка. И какая мерзкая, фу. Я бью зеркало в стене лифта, пытаясь унять новые фантомные боли в душе. Я должна просто забыть, абстрагироваться. Я раздавлю его. Черт возьми, он больше никогда меня не получит. Никогда, даже если на коленях стоять будет. Но не будет. Джареду плевать. Я никогда не причиню ему подобной боли, потому что у него никогда и не было чувств ко мне. И тогда, прижимаясь к нему, после нашей близости, я смотрела ему в глаза, пыталась прочитать, увидеть их. И увидела, точнее, выдумала. Даже страшно, куда порой могут привести собственные фантазии к разрыву сердца. «Милая, что с тобой?» Улыбка исчезает с лица Николаса, когда он встречает меня после работы. «Ты плачешь?» «Нет, Ник», — шепчу я, прижимаясь, когда он крепко обнимает меня. «Немного устала на работе. Надеюсь, кино отвлечет меня от грустных мыслей». Натягиваю улыбку, и Ник берет меня под руку, чтобы проводить до машины. «Мы хорошо проводим время в кино, но я не понимаю и половины того, что происходит на экране. Закидываюсь попкорном и газировкой, очень жалея о том, что это не бутылка вина. Две бутылки. Снотворное вино. Что? Что поможет забыться? Не будь у меня мозгов, я бы пустилась во все тяжкие. Неумелая, неопытная дурочка. Он меня трахал. Трахал после тебя. Сволочь. Как он мог? Неужели он правда говорил обо мне? Правда трахнул эту суку? Как мне теперь в глаза ему смотреть, не мечтая расцарапать его лицо до крови? Как терпеть то, что он мой босс? Уволиться. Я должна уволиться. Снова потерять свободу. Вернуться к маме и посмотреть в глаза другому дьяволу. Безвыходная ситуация. Ты все равно грустная, Мел. Не понравилась комедия? Спрашивает Ник, когда мы уже едем из кинотеатра в его машине. Направляемся в сторону вертикали. Ник живет в соседнем здании, так как еще не успел выселиться из квартиры, которую частично оплачивала компания. Я тупо смотрю в окно, разглядывая капли дождя на стекле. Вспоминаю, как мы с Джаредом промокли, как не хватало воздуха, как смотрела только на него, пока мы ехали в его машине. Первые касания, первый поцелуй. Зачем все это было? Зачем было так чувственно и проникновенно, а потом слишком горячо? И невозможно после такого остыть так быстро. Может быть, я никогда не отойду, никогда не забуду. Все хорошо, Ник. Улыбаюсь, заливаясь искусственным смехом. Спасибо, что отвлек меня. Может, зайдешь ко мне, вина выпьем? Я нахмурилась. Нет, Мэл, я не имел в виду. Ничего такого, чай и конфеты, если хочешь. Любишь приставку? Ник поднимает брови. В чистых глазах Дэвиса будто ни единой порочной мысли, а так и есть, он такой. Такой, каким на самом деле стоит доверять и целовать руки, а не таким, как Джаред. Я хочу отказаться от предложения Ника, но телефон вибрирует в моих руках, и я беру трубку. Да, Сэм. Мэл, прости. В общем, тут такое дело. Ко мне Мэтт пришел, точнее, устроил ужин романтический. Я захожу, а тут к шарикам и цветам свечи и темнота. Знал, что я никуда с ним пока не выйду, поэтому устроил все дома. Но не могу я оттолкнуть его, понимаешь? Может, переночуешь у Эйприл? Она вроде комнату сняла в Бронксе. Ага, поеду я на ночь, глядя в Бронкс. Да туда час на метро. Но выхода нет, я не могу отказать подруге. Мэл, прости, что я так. Не переживай, Сэм. «Что-нибудь придумаю. Давай, не натвори глупостей. Пусть хорошенько извиняется». Предостерегаю я подругу. Даже Мэтт, несмотря на то, что он был жутким бабником и разгильдяем, не такой безнадежный, как Джаред. Исправился, все осознал, а Джаред... Я уже не знаю, кто он. Принц, насильник или Адам. Я хочу, чтобы он был никем. Никем для меня, пустым местом. Но где-то в глубине души я просто слышу тихий голос своей души. Все. Трясу головой, избавляясь от наваждения, и смотрю на Ника. «Хорошо, я согласна. Какие у тебя игры есть?» Нервно хихикаю, стараясь скрыть все то, что творится в душе, и вижу, как осчастливила я Ника своим согласием.